Вот ты пережил страшные годы. Кажется, ты ведь не черный убийца. Ты не грязный обманщик. Так зачем бы тебе стараться забыть тюрьму и лагерь? Чего тебе стыдиться в них? Не дороже ли считать, что они обогатили тебя? Не вернее ли ими гордиться? Но столь же многие, и такие не слабые, и такие не глупые, от которых совсем не ждешь, стараются забыть. Забыть как можно скорей, забыть все начисто, забыть, как его и не было. Вендельштейн, обычно стараешься не вспоминать. Защитная реакция. Пронман, честно скажу, видеться с бывшими лагерниками не хотел, чтобы не вспоминать. Лесовик, вернувшись из лагеря, старалась не вспоминать прошлого. И, знаете, почти удалось. До повести «Один день». Бондарин, мне давно известно, что в 1945 году он сидел в той же лубянской камере передо мною. Я берусь ему назвать не только наших сокамерников, но и с кем он сидел до нашей камеры, кого я отнюдь не знал никогда, и получаю в ответ. А я постарался всех забыть, с кем там сидел. После этого я ему, конечно, даже не отвечаю. Мне понятно, когда старых лагерных знакомств избегают ортодоксы. Им надоело лаяться одному против ста, слишком тяжелые воспоминания. Да и вообще, зачем им эта нечистая, неидейная публика? Да какие ж они благонамеренные, если им не забыть, не простить, не вернуться в прежнее состояние. Ведь об этом же и слали они четырежды в год челобитие. «Верните меня, верните меня! Я был хороший и буду хороший!» С этим они и повалили в столице в 1956-м, как из затхлого сундука принесли воздух 30-х годов и хотели продолжать с того дня, когда их арестовали. В чем для них возврат? Прежде всего, в восстановлении партийной книжечки, формуляров, стажа, заслуг. И повеет теплом партбилета над оправданной головой. А лагерный опыт — это та зараза, от которой надо поскорее отлипнуть. Разве в лагерном опыте, если даже встряхнуть его и промыть, найдется хоть одна крупинка благородного металла? Вот старый ленинградский большевик Васильев. Отсидел две десятки, всякий раз имея еще и пять намордника. Получил республиканскую персональную пенсию. Вполне обеспечен. Славлю свою партию и свой народ. Это замечательно. Ведь только Бога славил так Иов библейский. За язвы, за мор, за голод, за смерть и за унижение. Слава тебе, слава тебе. Но не бездельник этот Васильев, не потребитель просто. Состою в комиссии по борьбе с тунеядцами. То есть кропает по мере старческих сил одно из главных беззаконий сегодняшнего дня. Вот это и есть лицо благомысла. Понятно и почему стукачи не желают воспоминаний и встреч, боятся упреков и разоблачений. Но у остальных не слишком ли это глубокое рабство, добровольный зарок, чтоб не попасть второй раз? Забыть как сон, забыть, забыть видение проклятого лагерного прошлого, сжимает виски кулаками Настенька В., попавшая в тюрьму не как-нибудь, а с огнестрельной раной, убегая. Почему филолог-классик А. Д., по роду занятий своих умственно взвешивающий сцены древней истории, почему и он велит себе все забыть? Что ж поймет он тогда во всей человеческой истории? Евгения Д., рассказывая мне в 1965 году о своей посадке на Лубянку в 1921, еще до замужества, добавила: «А мужу покойному? Я про это так и не рассказывала. Забыла». Забыла? Самому близкому человеку, с которым жизнь прожила? Так мало нас еще сажают. А может быть, не надо так строго судить? Может быть, в этом средняя человечность? Ведь о ком-то же составлены пословицы: «Час в добре пробудешь, все горе забудешь». Дело-то забывчиво, тело-то заплывчиво. Заплывчивое тело — вот что такое человек. Мой друг и однодерец Николай Виткевич, с кем общими мальчишескими усилиями мы закатились за решетку, воспринял все пережитое как проклятие, как постыдную неудачу глупца, и устремился в науку, наиболее безопасное предприятие, чтобы подняться на ней. В 1959 году, когда Пастернак был еще жив, но плотно обложен травлей, я стал говорить ему о Пастернаке. Он отмахнулся. Ну, что говорить об этих старых калошах? Слушай лучше, как я борюсь у себя на кафедре. Он все время с кем-нибудь борется, чтобы возвыситься в должности. А ведь трибунал оценил его в 10 лет лагерей. Недовольно ли было один раз высечь? А вот освободился и Григорий М. Освободился, снята судимость, вот реабилитирован, вот вернули партбилет. Ведь не спрашивают, не поверил ли ты за это время в Иегову или Аллаха. Ведь не прикидывают, что частицы, может быть, твоих прежних мыслей не осталось за это время. А на тебе партбилет. И он возвращается из Казахстана в свой же, проезжает мой город, я выхожу к поезду. О чем же мысли его теперь? Да не метит ли он вернуться в секретный или особый или спецотдел? Что-то рассеян наш разговор. Вот Рец. Он сегодня начальник жилконторы. Он еще и дружинник. Очень важно рассказывает о своей сегодняшней жизни. И хотя старый он не забыл, как забыть 18 лет на Колыме? О Колыме он рассказывает как-то суше и недоуменно. Да действительно ли это все было? Как это могло быть? Старое сошло с него. Он гладок и всем доволен. Как вор завязывает, так забывает и эрзац политический. И для этих завязавших становится мир снова удобным, нигде не колющим, не жмущим. Как раньше казалось им, что все сидят, так теперь им кажется, никто не сидит. Осеняет их и прежний приятный смысл 1 мая и октябрьской годовщины. Это уже не те суровые дни, когда нас особенно глумливо обыскивали на холоде и особенно плотно набивали нами камеры лагерной тюрьмы. Да зачем так высоко брать? Если днем на работе главу семьи похвалит начальство, вот за обедом и праздник, вот и торжество. Только в семье иногда бывший мученик разрешает себе побрюзжать. Только тут он иногда помнит, чтоб его больше ласкали и ценили. А выходя за порог, он забыл. Однако не будем так беспреклонны. Ведь это общечеловеческое свойство. От опыта враждебного вернуться в свое «я», ко многим своим прежним, пусть и не лучшим, чертам и привычкам. В этом остойчивость нашей личности, наших генов. Вероятно, иначе человек тоже не был бы человеком. Тот же Тарас Шевченко, чьи растерянные сроки уже были приведены, часть 3, глава 19, через 10 лет пишет обрадованно: «Ни одна черта в моем внутреннем образе не изменилась. От всей души благодарю моего всемогущего Создателя, что он не допустил ужасному опыту коснуться железными когтями моих убеждений». Но как это забывают? Где б научиться? «Нет, — пишет Калинина, — ничто не забывается, и ничто в жизни не устраивается. И сама я не рада, что я такая. И на работе можно быть на хорошем счету, и в быту бы все гладко. Но в сердце точит и точит что-то, и бесконечная усталость. Я надеюсь, вы не напишете о людях, которые освободились, что они все забыли и счастливы. Раиса Лазутина, не надо вспоминать плохого? А если нечего вспомнить хорошего? Тамара Прыткова, сидела я 12 лет, но с тех пор уже на воле 11, а никак не пойму, для чего жить и где справедливость. Два века Европа толкует о равенстве. А мы все разные, до чего ж. Какие разные борозды на наших душах от жизни. 11 лет ничего не забыть и все забыть на другой день. Иван Добряк. Все осталось позади, да не все. Реабилитирован, а покою нет. Редкая неделя, чтобы сон прошел спокойно, а то все зона снится. Вскакиваешь в слезах, или будет тебя в испуге. Ансу Бернштейну, и через 11 лет снятся только лагерные сны. Я тоже 5 лет видел себя во сне только заключенным, никогда вольным, а нет-нет, и сегодня приснится, что я зэк. И во сне нисколько этому не удивляюсь, веду себя по старому опыту. Копелев через 14 лет после освобождения заболел и сразу же бредит тюрьмой. На Западе я получил письмо от Фрэнка Диклера из Бразилии. Он пишет, что и там, и уже через 30 лет после освобождения у него все еще бывают лагерные кошмары, и он все еще просится у начальника 3-го отдела оперчасти отпустить его из Заполярья. А уж каюту и палату никак наш язык не проговорит. Всегда камера. Шавирин. На овчарок и до сих пор не могу смотреть спокойно. Чульпенев идет по лесу, но уже не может просто дышать, наслаждаться. Смотрю, сосны хорошие, сучков мало, порубочных остатков почти не сжигать. Это чистые кубики пойдут. Как забыть, если ты поселяешься в деревне Мильцево, а там едва ли не половина жителей прошла через лагеря, правда, за воровство больше. Ты приходишь на Рязанский вокзал и видишь 3 выломанных прута в ограде. Их никто никогда не заделывает, как будто так и надо, потому что именно против этого места останавливаются арестантские вагоны. И сегодня они останавливаются. А к пролому подгоняют задом воронок. И зэков перегоняют в эту дырку. Так удобнее, чтобы зэков не вести через людный перрон. Выписывают тебе путевку на лекцию 1957 из Всесоюзного общества по распространению невежества. И путевка оказывается в Рязанскую ИТК-2, женскую колонию при тюрьме. И ты идешь на вахту, и в волчок выглядывает знакомая фуражка. Вот с гражданином-воспитателем ты проходишь по двору тюрьмы, и понурые дурно одетые женщины — все первые здороваются с вами заискивающе. Вот ты сидишь в кабинете начальника политчасти, и пока он тебя тут развлекает, ты знаешь, там сейчас выгоняют из камер, поднимают спящих, на индивидуальной кухне котелки вырывают из рук, а ну-ка лекцию слушать быстро. И вот согнали их полный зал, и зал сыр, и коридоры сыры, и еще сырее, наверное, камеры, и несчастные женщины-работяги всю мою лекцию кашляют застарелым, глубоким, гулким, то сухим, то раздирающим кашлем. Одеты они не как женщины, а как карикатуры на женщин. Молодые, угловаты, костлявы, как старухи, все измучены и ждут конца моей лекции. Мне стыдно. Как хотел бы я раствориться в дым и исчезнуть. Как хотел бы я вместо этих достижений науки и техники крикнуть им «женщины!» До каких же пор это будет? Мой глаз сразу отличает несколько свежих, хорошо одетых, даже в джемперах. Это придурки. Вот на них остановиться взглядом, и, не слушая кашля, можно очень гладко прочесть всю лекцию. Они глаз не спускают, так слушают. Но знаю я, не словам они внемлют, не космос им нужен, а редко видят мужчин, вот и рассматривают. И я воображаю, сейчас отнимут у меня пропуск, и я останусь тут. И эти стены всего в нескольких метрах от известной мне улицы, от известной троллейбусной остановки, перегородят всю жизнь. Они станут не стенами, а годами. Нет-нет, я сейчас уйду. Я за 40 копеек доеду в троллейбусе и дома буду вкусно обедать. Но хоть не забыть, они-то здесь все останутся. Вот так же будут кашлять, годами кашлять. В годовщину своего ареста я устраиваю себе день зэка. Отрезаю утром 650 граммов хлеба, кладу 2 кусочка сахара, наливаю незаваренного кипятка, а на обед прошу сварить мне баланды и черпачок жидкой кашицы. И как быстро я вхожу в старую форму. Уже к концу дня собираю в рот крошки, вылизываю миску. Возощущения встают во мне живо.